Он не верил в это. Вплоть до 1944 года он рассылал свои памфлеты знакомым и незнакомым о том, что нужно делать, чтобы спасти человечество, если даже оно не хочет быть спасенным. Он рассылал их будущим возможным членам Объединенных Наций. В 1948 году на заседании, где разрабатывалась Декларация ООН, никто Уэллса не вспомнил, но его тогда уже не было в живых. У него был первый легкий удар в 1942 году. Он придумал себе эпитафию. «Будьте прокляты, я предупреждал вас». При застарелом с юности туберкулезе началось то, что называли тогда «катар горла», «катар желудка», «сердце было больное», его мучила простата. Он давно уверял, что у него остались только одно легкое и одна почка. Зрение его к концу жизни так ослабело, что Сомерсет Моэм стал приходить и читать ему газеты. «Есть что-нибудь про меня?» — спрашивал Уэллс. Но о нем опять ничего не было, и он часто засыпал среди разговора. За год до смерти, в 1945 году, никаких надежд на улучшение его состояния не было, и последний год он жил в преддверии конца. С этого времени Мура была с ним неотлучна, рядом с ним и вокруг него. Ей было теперь 53 года. Война состарила ее, она начала толстеть, ела и пила очень много и небрежно относилась к своей внешности. У Уэллса круглые сутки была сиделка. И два его сына и Марджери, невестка, бывшая официального секретарши и хозяйка его дома, были неотступны при нем. Мура читала ему, и он диктовал ей нужные ему французские, иногда и русские письма. Она старалась облегчить Марджери ее обязанности. Но она стала за эти годы тяжелой и медлительной, и у нее теперь была иногда переводческая работа, небольшая и далеко не постоянная. Но, тем не менее, она давала ей некоторый ореол профессионализма, который, как она считала, был ей необходим. Она приходила в ставший теперь мрачным и темным и беззвучным дом, где Уэллс не всегда узнавал ее, а когда узнавал, уже не мог выказывать радости. От одного прихода доктора до следующего было ожидание и молчание. И так как надежд давно уже никаких не было, то где-то глубоко в каждом жило затаенное желание, чтобы это кончилось, чтобы это не слишком долго длилось. Доктор, лечивший Уэллса, считал положение безнадежным. То, что он говорил и Джипу, и ей, напоминает слова доктора Мартина из романа Уэллса «Тайные углы сердца», 1922 год, где доктор, обращаясь к герою, рассуждает о кризисе английской интеллигенции. Это сознание, идущее на нас катастрофы, становится эпидемией. Оно лежит в основе всевозможных нервных заболеваний. Это новый феномен –